цели. О мировой целесообразности. Если нелепо утверждать наличность существования полной целесообразности в мире, в его настоящем положении, то столь же нелепо и полное отрицание целесообразности, когда мы ее знаем в самих себе и не можем представить себе даже у животных действий без сознания определенных ближайших целей. Если же мы признаем цели у людей не только ближайших к нам, но и далеко отстающих от нас по развитию, и притом признаем наличность целей не только личных, но и коллективно достигаемых, то мы уже не вправе утверждать, будто целесообразность не возрастала в мире, и что она не будет еще возрастать и расширяться. Мы даже обязаны поставить человечеству одну общую цель и утверждать необходимость, возможность и обязательность установления целесообразности не словом, а общим делом. Если развитие, эволюция предполагает лишь ближайшие цели, то это показывает, что эволюция есть низшая ступень развития и что, следовательно, должна быть высшая, которая и должна в корне исправить зло, естественно проистекающее от непризнания цели единой и общей и от постановки только личных и ближайших целей. Ограничиться одними последними невозможно. Благодаря довольствованию ими и происходит борьба, взаимное стеснение и вытеснение, поглощение предыдущего последующим. Вопроса о целесообразности не доказать и не решить отвлеченными приемами философии, ресурсами одного мышления. Философия, определяя себя лишь как знание, тем самым признает себя праздным любопытством, из которого ничего не выходит, ни даже знания. В самом изложении философии заключается ее обличение применительно к вопросу о целесообразности. Два ответа дает философия об устройстве мира. Первый. Плюрализм, утверждающий, что мир в основе есть множественность, которая дана прежде единства. Проще сказать, мир есть беспорядок. И тогда о какой целесообразности можно толковать иначе, как в насмешку? Выход из этой мертвой петли плюрализма один, и к нему ведет путь не пассивного отвлеченного умозрения, а реального дела. Если мир есть беспорядок, в нем невозможно и достаточное знание, пока длится беспорядок. Надо, следовательно, приводить мир в порядок, расширяя, соответственно, этому и знание, а с знанием и упорядочивающую силу. Приведение же в порядок есть уже не одно мышление, не одно знание, а уже и дело, неразлучное с знанием. Вносить в мир порядок значит вносить в него целесообразность и тем доказывать ее возможность фактически. Или же второй. В основе мира лежит монизм, утверждающий, то есть предполагающий только, что мировое, основное начало есть единство, данное прежде множественности. Если бы монизм не был только предположением, не было бы надобности и в двух объяснениях его, которые искони видим в философии. Существование разномнений здесь равносильно признанию недоказанности утверждения мирового единства, а с ним и целесообразного порядка. Объяснений, как известно, два — теистическое и пантеистическое. Философский теизм предполагает существование внемирной интеллигенции, но, перенося разум с его следствием, сообразностью за пределы мира, он прямо отрицает свойственность того и другого самому миру по существу. Целесообразности в мире как таковом самой по себе нет. Она требует внесения ее извне. Это и делает религия. Еврейство, признавая внемирного Бога или внемирный разум, обещает Мессию, то есть пришествие Бога в мир. А христианство признает обещание осуществившемся, признает Христа, слово «логос», высший разум, пришедшим в мир для его спасения, то есть для упорядочения мира и для внесения в него высшей целесообразности. Это доказывает, что в религии есть смысл, тогда как в философии, понимаемой как теизм, его нет. Нет потому, что пришествие Логоса, Сына Единородного, не есть философское положение. Это истина, открывающаяся не органом философии, чистым разумом. Христос открывается не в отвлеченном мышлении кёнигсбергских и тюбингенских профессоров, а в сердцах галилейских рыбарей и жен-мироносец. И признание вступления целесообразности в мир путем галилейским не только неправомочно с точки зрения чисто философского разума и религии в пределах чистого разума, а даже прямо несостоятельно. Между тем, только галилейским путем может быть избавлен религиозный теизм в вопросе о целесообразности мира от упрека в несогласимости столького явно беспорядочного и злого с мудростью и благостью предначертаний, исходящих от внемирного высшего разума. Грех и его следствие смерть дают объяснение наличности беспорядка, зла и скорби в мире сынов, нарушающих волю Отца. Пришествие же Сына Человеческого для всеобщего спасения сынов человеческих, которые должны стать как дети, чтобы спастись, вносит возможность миропорядка, целесообразности и спасения. А последованием или сопротивлением рода человеческого Спасителю, тем пребудут люди блудными сынами или станут сынами человеческими, объясняется умаление или рост порядка, целесообразности и добра в мире. Для пути же кёнигсбергского, бессильного доказать наличность всего этого в мире по существу его и неспособного признать ни сына человеческого, ни сынов человеческих в их родственном единстве чистым разумом, знающим только всепоглощающее «я», в его противоположности к чуждому ему «не я». Для этого пути кёнигсбергского удовлетворительное решение проблемы зла, беспорядка, нецелесообразности в мире с философско-теистической точки зрения остается невозможным. Кёнигсбергский путь, то есть кантовский, или для Федорова отвлеченно-философский. Нелепее же всего второй вариант философского решения — пантеизм, который, вопреки всему, что мы видим и ощущаем, и не мы одни, а и вся тварь, томящаяся и жаждущая избавления от страдания, тем не менее с безжалостным благодушием отвлеченного мышления продолжает утверждать, что в мире все-таки есть порядок и высшая целесообразность. Неточное переложение двух стихов из послания апостола Павла к римлянам. 8 стих, 19 и 22. Это уже прямая недобросовестность, непозволительная для предполагаемого достоинства философии.